Глава 12. После бала королева призвала меня в свои покои. Пока стацдама помогала ее величеству разоблачиться, я проверила воду для купания на наличие ядов. Насыпав сверху любимых моей покровительницей лепестков багровой розы, отчиталась. «Купальня готова». «Сегодня поможешь мне». Устало бросила она, и я насторожилась. Исполнять при дворе чужие обязанности было чревато. Для начала нужно разобраться, что это — знак благосклонности тебе или же наказание для другого, а после уже решить, как себя вести. В первом случае стоило проявить благодарность королеве и великодушие к тем, кому сегодня не повезло. Во втором — позаботиться о безопасности, потому что гнев уязвленной фрейлины падает на меня, а не на ее величество. Кто бы посмел? Припомнив прошедший бал, я все же решила, что сегодня особенный случай. Королеве любопытно узнать о том, что произошло между мной и послами. Если бы я сама понимала. Вздохнула и, подхватив поднос с ароматным мылом и мягчайшими губками, направилась в купальню. Тело Асаиды было безупречным. Совершенная белоснежная кожа, длинная изящная шея, аккуратная грудь, темные соски. Она лежала в огромной каменной чаше, и лепестки алых роз казались лужицами крови на темной поверхности. «Потри мне спину», — коротко сказала королева. Я приблизилась, понимая, что ее величество оказало мне максимум доверия. Стараясь не дышать, взялась за мыло, потом капнула на губку немного гвоздичного масла. Пока я проводила губкой, легонько массируя нежнейшую кожу повелительницы, королева опустила ресницы, внимательно наблюдая сквозь них за мной. «Я отвечу на любой ваш вопрос». С улыбкой заметила я, поёжившись под этим опасным малым взглядом. «Гораздо интереснее самой разгадать тайну», — промурлыкала Асаида и, потянувшись, коснулась моих волос. «Останься сегодня во дворце». «Предполагаете, что будут другие покушения?» — мгновенно собравшись, уточнила я. «Похоже, что я ошиблась, и сегодняшний случай особенный. У повелительницы очень тонкое чутье. И, судя по всему, Асаида по-настоящему боится за жизнь своей любимой фрейлины. Если до этого я относилась к серебряным шпилькам как к досадному недоразумению, сейчас все изменилось. Должно быть, отчеты стражи были неутешительными. Когда тебя нет рядом, мне будто не хватает воздуха». Асаида нежно погладила меня по голове и посмотрела так проникновенно, что защемила в груди. Сильнейшие из пьющих кровь обладали даром безусловного обаяния. Служа королеве уже не один десяток лет, я привыкла к ее ауре. Но иногда, когда она направляла свою силу на меня, мне хотелось упасть на колени и, обливаясь слезами, целовать подол ее платья. За то, что она просто есть на этом свете. Зная, что потом жертвам ее внимания становится стыдно, ее величество нечасто применяло свой талант. Хватало ее потрясающей ауры. Но сегодня она очень хотела, чтобы я задержалась во дворце. Не в силах сопротивляться, я упала на колено, склонила голову. Тут раздалось хлопанье крыльев и тонкий писк. Очарование разрушилось, и я выдохнула с облегчением. Королева подалась вперед, глянула вверх и торопливо произнесла: «Оставь меня». Я отложила губку и, поднявшись, поклонилась, прежде чем покинуть купальню. Прикрывая за собой дверь, заметила, как к Асаиде на волосы опустились две летучие мыши. Понятливо улыбнувшись, Ее Величество будет слушать доклад своих маленьких крылатых шпионов. Я направилась в комнату, которую королева отвела мне для сна. Но по пути встретила стацдаму. «Ардель!» — сурово обратилась леди Ингела. «Нужна твоя консультация. У одной из фрейлин признаки отравления». «Скорее!» — прервала ее и машинально проверяя пояс, в котором были вшиты стальные колбочки с самыми известными противоядиями, попросила. «Проводите меня». Случай оказался непростым, пришлось побороться за здоровье младшей фрейлины. Но я победила. Хотелось ткнуть кинжалом того, кто угостил девочку отравленным лакомством. И яд выбрал сложный, трехкомпонентный. Еще бы чуть-чуть, и я бы не успела. Оставив малышку с леди Ингеллой, которая осторожно выспрашивала, кто принес ей винные ягоды, я вышла в коридор. Ноги не держали. Я кое-как добрела до своих комнат. С трудом нашла в себе силы переодеться и заплести косы для сна. А потом со стоном облегчения рухнула в постель. Вот только поспать мне не дали. Стоило закрыть глаза, как раздался стук в дверь. «Леди Бланш, Королева приказала вам сопроводить к ней арестованных послов Дидериса и Найроуза. Распахнув глаза, я с ненавистью прошипела. Я начинаю ненавидеть этих двоих. Что еще? Почему именно я, вопроса не возникло, а Саида дала понять, что ей интересно наблюдать за развитием странных отношений между нами тремя. Оставалось лишь подчиниться. Королева ждать не любит, поэтому я махнула рукой на свой внешний вид и отправилась в том, в чем была. В конце концов, мне нет дела, что подумают два заявившихся к нам павлина. А мое ночное платье у тех же эльфиек за парадное сойдет. Стоило покинуть комнату, как служанка с поклоном вручила мне сложенный пополам лист, где изящным почерком статс-дамы было выведено «Следи за эльфами». Отравление фрейлины, летучие доносчики, а теперь еще и это. О, вечность, чем я тебя прогневала? Только этих светловолосых снобов мне не хватало. «Арест послов — лишь спектакль», — догадалась я. Ее Величество ведет свою игру. Что же, посмотрим. Когда стража привела магов, мой взгляд притянул лорд Артин. Он выглядел так опрятно, будто имел часы на сборы. Безупречный белоснежный камзол с золотым шитьем, белые бриджи, заправленные в белые же полусапожки эльфийской работы. Даже прическа лежала волосок к волоску. А вот посла темных явно вытащили из постели, как меня. Черные волосы растрёпаны, одет лишь в мягкие домашние сапожки, тонкие брюки и фиолетовый бархатный халат. Распахнувшись, он позволял любоваться рельефными мышцами на груди мужчины. Я с трудом отвела взгляд от Демьена, который смотрелся слишком сексуально, и, пряча удлинившиеся клыки, произнесла максимально строго. «Это не ваша битва». Слуги распахнули высокие резные двери, и мы вошли в зал. А Саида в багровом ночном платье восседала на троне, в подножии которого на пуфике пристроилась стацдама. А слева, ближе к окну, стояли те самые эльфы, которые прибыли на бал с опозданием. «Это он!» — воскликнул один и, шагнув вперед, указал на послов. «Он украл пест сладострастия». «Что-что?» — опешил лорд Артин. Демьян же прыснул от смеха, но поперхнулся, стоило мне покоситься на него. Первым выступил Люциус. Горделиво глянув на меня, он заявил. «Мне без надобности данный артефакт. Готов подтвердить это хоть сейчас». Эльфы возмущенно загалдели, а посол темных и вовсе расхохотался, а потом негромко поддел. «Кто знает, может, вы уже им воспользовались и теперь рветесь на подвиги. И нарядились, как на свидание». «Скорее, пест использовали вы», — парировал Люциус и выразительно оглядел противника с головы до ног. «Не так ли?» «Я ведь предупреждала их», — вздохнула и внимательно посмотрела на эльфов. Представители Эльфиира возмущались несправедливостью и требовали строгого наказания вору. Вели себя крайне несдержанно, будто у них действительно украли чрезвычайно важный артефакт. Несколько раз прозвучало «отстранить от должности до конца расследования». Выходит, эльфам нужно на какое-то время лишить влияния послов двух стран. Для чего? И почему Нимрайс Динел бросает колкие взгляды не на обвиняемых, а на меня? Серебряная вышивка. Нахмурилась я. «Дротики». И тут Асаида поднялась. «Довольно», —